Часть первая. Ребенок растет. Природа ребенка, его внутренний мир. Постараемся больше понять. Взрослый. Знать и уметь. Ребенок – это чудо, которое живет рядом с нами. Мы стараемся его оберегать и помогать в развитии. Мы продолжаем задавать себе вопросы. Как общаться, воспитывать, заставлять, наказывать, исправлять? Для разумных ответов нам нужны знания природы и свойств этого так называемого чуда –